Глава 131. Задувание лампы. 203. Переход от конденсации ци к возведению основания проходил в три основных этапа. Первый этап заключался в использовании духовной энергии для исследования тела в поисках расположения отверстий дхармы. От этого зависел будущий прорыв. Этот шаг можно было повторять столько раз, сколько необходимо, и пилюли возведения основания помогали в этом. Обычно эта часть занимала около половины общего времени на возведение основания. На втором этапе практик собирал всю силу духовного моря и устремлял ее к первому отверстию дхармы, чтобы открыть его. После того, как открытое отверстие дхармы наполнится достаточным количеством духовной энергии, оно превратится в водоворот и породит первую порцию силы дхармы. Как только сила дхармы будет высвобождена, она распространится по всему телу, преобразуя плоть и кровь и повышая жизненный уровень практика. Это был третий этап. После завершения всех трех этапов культиватор считался вступившим на стадию возведения основания. Звучит просто, но на самом деле для выполнения этих трех пунктов требуется тщательная подготовка и определенная доля удачи. Сюй Цин в данный момент занимался первым этапом. Когда в его теле вспыхнуло 1500-метровое духовное море, мощные волны устремились по всему телу в поисках отверстий дхармы. Эти отверстия не были акупунктурными точками и располагались у разных людей по-разному, в зависимости от их способностей. У Сюй Цина был огромный запас духовной энергии, поэтому он мог потратить больше времени на поиски. Более того, существовали различные способы определения их местоположения. Среди нефритовых пластинок, которых дала ему Дин Сюэ, был предложен метод под названием «силовое обнаружение». Суть метода заключалась в том, чтобы рассеять всю духовную энергию по телу и с помощью сильного воздействия выявить отверстие дхармы. Это был последний козырь для многих учеников на этом этапе. Но Сюй Цин мог добиться этого, используя лишь часть своей духовной силы. Он не стремился за один раз найти все отверстия, а хотел лишь ознакомиться с методом, поэтому использовал всего 20% своего духовного моря, которое составляло 300 метров. Хотя это было всего 20 для обычных учеников семи кровавых глаз, это было бы все, что у них есть. В этот момент из его дантеня вырвалось духовное море и, подобно приливной волне, пронеслось по меридианам, плоти, костям и другим частям тела. По мере распространения меридианы становились похожими на реки, а бушующее духовное море напоминало морских драконов, проносящихся мимо. Что касается плоти, костей и внутренних органов вне меридианов, то они были похожи на сухие поля, которые жадно поглощали духовную энергию. Когда все это произошло, Сюй Цин начал свои поиски. Вскоре он заметил, что в некоторых меридианах существуют едва уловимые вихри, причем они настолько незаметны, что обнаружить их можно, только полностью заполнив меридианы. Эти вихри были подобны небесным вратам, которые, будучи наводнены духовной энергией, излучали чрезвычайно таинственную ауру. Почувствовав ауру этих вихрей, Сюй Цин понял, что это и есть отверстие дхармы, и он обнаружил их не только в меридианах, но и в плоти, крови и внутренних органах. 91. Глаза Сюй Цина сияли. Когда его первая попытка завершилась, духовная энергия в его теле медленно рассеялась. Согласно полученной им ранее информации, инородная энергия влияла на восприятие отверстий дхармы. Теоретическое предельное число отверстий дхармы составляло 120, и, в целом, найти 80 уже считалось хорошим результатом, а 90 – выдающимся. Исходя из того, что 30 отверстий дхармы могут образовать огонь жизни, это означает, что в будущем он сможет сформировать 3 огня жизни. Если бы Сюй Цин в данный момент не заботился о количестве, то он мог бы сразу перейти ко второму этапу. Открыть отверстие дхармы, сформировать водоворот и зародить силу дхармы. Но в моем теле нет никакой инородной энергии. Так почему я почувствовал только 91 отверстий? После некоторых размышлений Сюй Цин пришел к выводу, что все зависит от способностей. До появления Бога, когда в этом мире не было инородной энергии, культиваторы обращали внимание не на чистоту своего тела, а на свои физические способности. Но теперь для большинства сект и организаций способностей что-то в этом роде уже не имели значения. Только те, на кого крупные силы возлагали большие надежды, проверялись на пригодность. Даже если в моем теле нет инородной энергии, все равно останутся отверстия дхармы, которые слишком глубоко спрятаны, чтобы их можно было обнаружить. Ему казалось, что не имеет значения, если он не может найти их прямо сейчас. Не имело значения и то, что его способности ограничены. Пока у него достаточно духовной энергии, найти эти скрытые отверстия дхармы вполне возможно. Если он не смог найти их за один раз, то будет попробовать еще и еще. А если это не сработает, то будет и пятая попытка, и шестая. Сюй Цин закрыл глаза. Поразмыслив, он разделил оставшееся духовное море в своем теле пополам. 600 метров духовного моря растеклись по всему его телу, и он во второй раз начал ощущать отверстие дхармы. Этот уровень насыщенности был поразительным и считался недостижимым для обычных практиков. Под этим извержением меридианы во всем его теле мгновенно раздулись. Его плоть, кровь и внутренние органы наполнились духовной энергией, то же самое произошло и с костями. Все его тело сильно дрожало, воздействие было слишком сильным. В одно мгновение открылось еще 5 отверстий дхармы. Количество обнаруженных отверстий дхармы достигло 96. Оставшаяся духовная энергия от второй попытки не рассеялась. Она все еще продолжала поиск. Этот принцип напоминал надувание воздушного шара, при котором на нем проявляются скрытые пятна. А если эти пятна спрятаны глубже, то просто нужно еще больше раздуть шар. У меня достаточно духовной энергии и пилюль возведения основания. Не дождавшись окончания второй попытки, Сюй Цин решил высвободить и вторую половину духовного моря. Однако в этот момент произошло нечто неожиданное. Лампа дыхания духа, которая отбрасывала на него свой свет и отделяла его от темноты, внезапно покачнулась, словно ее подхватил какой-то ветер. А когда пламя замерцало, казалось, что оно может вот-вот погаснуть. Когда пламя колыхалось, на стенах пещеры появлялись бесчисленные теневые существа, но они были неполными и настолько расплывчатыми, что их невозможно было разглядеть. Они словно существовали вне времени и пространства и не имели конкретного облика. Обычно они не обращали внимания на то, что происходит вокруг них, но аура, созданная Сюй Цином, просочилась в мир этих существ, привлекая их внимание. Их мир был огромен, и подобные ауры часто появлялись в нем. Из-за больших расстояний их обычно замечали только те, кто находился в непосредственной близости. Но пламя лампы дыхания духа подавляло их, не давая им возможности наброситься, поэтому все, что они могли сделать, это собраться в пещере и жадно наблюдать за происходящим. Эта жадность превратилась в бесконечную злобу и казалась осязаемой. Сюй Цин мог чувствовать ее даже с закрытыми глазами, что вызывало у него дрожь в душе. Он не знал, что это такое. На нефритовой пластинке об этом не было сказано, но он прекрасно понимал, что если на него нападут эти злые существа, то возведение основания будет провалено. К счастью, хотя лампа дыхания духа и была заурядной, ее не так-то просто погасить. Несмотря на сильное трепетание пламени, свет лампы продолжал защищать Сюй Цина. Сюй Цин глубоко вздохнул. Он знал, что нельзя терять времени, поэтому задействовал духовное море и вновь принялся искать отверстия дхармы. Среди грохота было обнаружено еще 7 отверстий, и их число достигло 103. До теоретического предела в 120 отверстий не хватало всего 17. Еще раз, Сюй Цин крепко стиснул зубы и снова направил духовное море по всему телу. Внезапно раздался треск, и скрытые отверстия дхармы проявились еще в 4 местах. 107. В то же время вокруг возникало все больше и больше причудливых теней. Они издавали беззвучный рев и быстро окружали Сюй Цина, создавая при этом зловещий ветер. Этот ветер обдувал лампу, заставляя ее пламя колебаться еще сильнее. Казалось, оно могло погаснуть в любой момент. Сюй Цин не обращал на это внимания. Он открыл глаза, взял пилюлю возведения основания и проглотил ее. В тот же момент в его иссушенном духовном море произошел взрыв духовной энергии, вызвавший мощные колебания. Немедля он послал эту духовную энергию через все тело, отчего ему показалось, что оно резко раздувается. Как только величественная духовная энергия наполнила его, мгновенно обнажились еще 3 новые отверстия дхармы. 110 отверстий. Дыхание Сюй Цина участилось. Он поднял руку и схватил шкатулку с пилюлями возведения основания, после чего проглотил все 3 пилюли сразу. Его тело начало издавать гул, и 3 пилюли превратились в 3 яростных морских драконов, бушующих внутри него. Казалось, что его тело не выдержит. Когда оно раздулось до предела, одна за другой обнаруживались глубоко скрытые отверстия дхармы. 111, 113, 115, и так до 118. В этот момент Сюй Цину оставалось найти всего 2 отверстия дхармы, чтобы достичь предела. Но когда он полностью сосредоточился на этом процессе, он обнаружил, что аура, излучаемая отверстиями дхармы, которые он нашел до сих пор, была слишком интенсивной. Это привлекло несметное количество странных существ, значительно больше, чем раньше. Большинство людей ощущали максимум 90 отверстий или около того, в то время как Сюйцин был очень близок к концу. Такая плотная аура была подобна яркому факелу в темной ночи, искушение для существ было слишком велико. Что касается лампы дыхания духа, то это был не самый качественный артефакт, и он мог продержаться лишь некоторое время. В конце концов, она никогда не укрывала такого культиватора, как Сюйцин. В этот момент пламя затрепетало несравненно сильнее, и, наконец, под порывом зловещего ветра, оно внезапно погасло. Глава 132.1. Навес над жизнью, 204. Когда лампа погасла, и весь свет исчез, бесчисленные тени разразились смехом. Переполненные небывалой жадностью и вожделением, они бросились к Сюйцину. Но через мгновение перед Сюйцином внезапно вспыхнул свет, который был еще более ослепительным, чем предыдущий. На самом деле, их даже невозможно было сравнить. Один был похож на светлячка, другой – на ярко сияющую луну. Вся пещера наполнилась яркостью, подобной дневной. Бесчисленные странные существа в этот момент закричали в агонии, а их тела превратились в пепел и мгновенно рассеялись. Перед Сюйцином появилась горящая лампа, похожая на черный зонт. Это была та самая лампа жизни, которую он забрал у мерфолков. Она не была зажжена. Свет исходил от самой лампы. Казалось, что она горит, но это было не так. Несмотря на это, этот свет по-прежнему поражал воображение. Он покрывал Сюйцина с такой интенсивностью, что тени в этом районе были подобны мотылькам, слетевшимся на пламя. Хотя некоторые выжили на окраинах, но после этого никто из них не осмелился приблизиться. Сюйцин воспользовался этой возможностью, чтобы найти подсказки в своем теле. С притоком духовной энергии его разум загудел, тело задрожало, и он наконец обнаружил местонахождение двух последних отверстий дхармы. 120 отверстий. Никто в семи кровавых глазах не достигал такого числа. Их расположение можно ощутить только в момент возведения основания. Таким образом, сколько бы человек ни обнаружил в это время, это был его предел в будущем. Так было не только в семи кровавых глазах, в подавляющем большинстве сект и организаций такие люди появлялись крайне редко. В нефритовой пластинке 120 отверстий названы теоретическим пределом. Что произойдет после его достижения, оставалось загадкой. Но найдя все эти отверстия, Сюйцин смутно почувствовал, что 120 – это не конечное число. К сожалению, в данный момент невозможно было обнаружить больше. Ему придется открыть все отверстия, прежде чем он сможет исследовать дальше. У Сюйцина было предчувствие, что каждое новое отверстие после 120 приведет к значительным изменениям в его теле. Сюйцин сделал глубокий вдох. Он предвкушал это, но понимал, что сейчас не время размышлять над этим вопросом, поэтому отложил его на будущее. Тогда начнем второй этап, открытие первого отверстия дхармы. Сюйцин схватил последнюю пилюлю возведения основания и проглотил ее. Сразу же его духовная энергия выплеснулась вновь, образовав мощный поток, который направился к первому из обнаруженных отверстий дхармы. Сюйцин почувствовал сильный удар. Ему показалось, что в него врезался огромный зверь, мчащийся на бешеной скорости. В тот момент, когда его тело, казалось, было готово вот-вот разрушиться, в нем открылось первое отверстие дхармы. Оно превратилось в яркую точку света, внутри которой зажглось пламя. С притоком духовной энергии, отверстие трансформировалось в водоворот, вызывая резкие изменения в ауре Сюйцина. Из водоворота медленно начала подниматься яркая огненная нить, как будто сильно сжатая. Эта нить была силой дхармы. Она значительно превосходила силу великого завершения конденсации ци. Они находились на совершенно разных уровнях. Когда нить поднималась, она излучала ослепительный свет и вспыхивала удивительным жаром, освещая тело Сюйцина. Что касается водоворота духовного моря в отверстии дхармы, то он значительно превосходил водовороты обычных культиваторов. Его духовное море достигло 1500 метров, и это дает большое преимущество при возведении основания. В результате рожденная им сила дхармы была намного плотнее. Как только появилась эта сила дхармы, она мгновенно распространилась по телу, вызывая кардинальные изменения. Во-первых, его меридианы становились все более прочными. В них даже можно было различить естественный рунический узор, формировавшийся внутри стенок. Затем сила дхармы проникала в его плоть и кровь, изменяя их кусок за кусочком. Если посмотреть детально, то можно было бы увидеть, что все вещества, составляющие его плоть и кровь, претерпели внутренние изменения. Следующими последовали кости и внутренние органы. Все эти области теперь грохотали. Его кости становились еще тверже, и на них появлялись руны. Даже внутренние органы претерпевали такие же изменения. Это было духовное тело. В тот момент, когда практик вступает на путь возведения основания, он словно совершает скачок в жизненном уровне, превращающийся из смертного в дхармический. По мере формирования тела дхармы и распространения силы дхармы, из тела Сюйцина вырывались мощные колебания, значительно превышающие по силе конденсацию ци. Когда они распространились вокруг, Сюйцин открыл глаза, в которых сиял фиолетовый свет. Он вспомнил, что в нефритовой пластинке говорилось, что ученики, культивирующие драконьего кита запретного моря, могут открыть второе отверстие дхармы намного быстрее, чем другие. Во время возведения основания, когда они открывали второе отверстие дхармы, у них появлялась дополнительная возможность улучшить свое тело. Такое происходило только в этот момент. После открытия других отверстий дхармы, такого уже не будет. Глава 132.2. Навес над жизнью, 205. Это была чрезвычайно ценная возможность. Ведь это отверстие дхармы станет его вторым рожденным отверстием. Сюйцин взмахнул руками, и драконий кит запретного моря, который уже восстановился в его теле после предыдущих травм, появился снаружи. Его размер начал сильно сжиматься, и он стал похож на маленькую фигурку. Сюйцин открыл рот и проглотил его, после чего змеишейный дракон внутри его тела радостно взревел и направился прямо ко второму отверстию дхармы. Раздался грохот, и второе отверстие дхармы открылось. Змеишейный дракон устремился внутрь, превратившись в 1500-метровый водоворот. И когда пламя взметнулось вверх, вторая нить силы дхармы тоже вырвалась из моря. С появлением этой нити тело Сюйцина еще раз преобразилось. В то же время странные тени в округе, очевидно привлеченные этим явлением, снова приблизились в попытках погасить черную лампу, но безуспешно. Но вскоре, подобно буре, налетел небывалый зловещий ветер. Это было так, будто какой-то могущественный демон восстал из глубин ада и потянулся к лампе. Хотя лампу не удалось задуть, но ее свет на мгновение потускнел. В этот момент этот невидимый демон, казалось, пришел в сильное возбуждение и беззвучно завыл. Затем он выпустил призрачный образ в сторону Сюйцина, который бросился прямо в его лоб. Но когда свет лампы жизни замерцал, ему все же пришлось с неохотой отступить. Однако в следующее мгновение безжизненная тень Сюйцина на земле, которую он подавлял до этого, словно почуяв вкусный запах, вдруг устремилась прямо к призраку. Едва призрак начал отступать, как к нему мгновенно приблизилась тень и, словно закуску, проглотила его. Когда вой демона затих, тень удовлетворенно рыгнула, а затем злобно оглянулась на Сюйцина. Но в итоге она несколько раз вздрогнула, видимо вспомнив, как ее подавляли. Она не решилась сделать шаг, а вернулась к ногам Сюйцина и снова приняла потрепанный и скучающий вид. Странные существа вокруг все поежились, словно в море появилась акула. Они тут же попятились, мгновенно рассеявшись в воздухе. Сюйцин открыл глаза и посмотрел на тень. Тень задрожала и покрылась множеством трещин. Было неизвестно, настоящие они или нет. Сюйцин прищурился, а затем отвел взгляд и проверил свое тело. В этот момент его духовное тело стало еще сильнее. Вокруг раздавался громкий звук биения его сердца, словно бьют военные барабаны. Вторая нить силы дхармы слилась с первой, и от этого потока тело Сюйцина наполнилось огнем. Пламя в двух отверстиях дхармы сжигало его духовное море, образуя силу дхармы. После того, как сила дхармы заполонила все участки тела, она просочилась наружу. Сила его ауры значительно увеличилась по сравнению с прежней. Такова была разница в уровнях. И если сравнивать отверстия дхармы Сюйцина и практиков возведения основания, то между ними также был значительный разрыв. Отверстия дхармы в их телах явно не были такими ослепительными, как у Сюйцина. Цель открытия отверстий дхармы – культивировать огонь жизни. 30 отверстий дхармы могут сформировать первый огонь жизни. Когда огонь жизни зажжется, это будет ознаменовать истинную раннюю стадию возведения основания, а второй огонь жизни – признак средней стадии. Кроме того, только при формировании огня жизни можно по-настоящему раскрыть характерную способность практиков возведения основания – сияющее состояние. Как Сюйцин знал из нефритовой пластинки – практики возведения основания не поддерживали свой огонь жизни зажженным в течение длительных периодов времени. В конце концов, пребывание в сияющем состоянии было чрезвычайно истощающим. Тем не менее, в этом состоянии боевая мощь становилась поразительной. Поэтому большинство, кто обладал огнем жизни, применяли эту форму исключительно для уничтожения врагов в бою. Но даже без этого они оставались сильными благодаря своей силе дхармы и телу. Похоже, что предок алмазной секты не успел открыть 30 отверстий дхармы. Вот почему битва в тот день была такой. Мне необходимо как можно скорее открыть 30 отверстий дхармы. В глазах Сюй Цина появились сильное предвкушение и ожидание. Он был уверен, что культиватор возведения основания не так прост, как ему кажется. Он с нетерпением ждал, когда сможет сформировать собственный огонь жизни и погрузиться в сияющее состояние. При этом у него еще была лампа жизни. Это предмет, о котором мечтают все в крупных сектах и организациях, ведь в нем содержится сила целого дополнительного огня жизни. Но чтобы использовать лампу, мне нужно сформировать первый огонь жизни. Только после этого я смогу зажечь ее в своем теле. Другими словами, как только я сформирую свой первый огонь жизни, я смогу поместить его в лампу жизни. С этой основой я действительно буду обладать силой двух огней жизни, что позволит мне сокрушить любого на ранней стадии возведения основания и сражаться со средней стадией. И учитывая размер моих отверстий дхармы, я смогу оставаться в сияющем состоянии гораздо дольше других. Взгляд Сюй Цина был пронзительным. Он внимательно рассматривал лампу жизни в виде черного зонта перед собой. После того, как он поднял ее, свет в его глазах стал еще более ярким из-за сияния лампы. Далее мне нужно поместить лампу жизни внутрь себя. Так будет безопаснее всего. Сила дхармы внутри него вырвалась из двух отверстий дхармы и окутала лампу жизни в его руке. Странным образом лампа стала прозрачной, и в следующий момент она слилась с силой дхармы Сюй Цина. Когда сила дхармы вернулась, Сюй Цин почувствовал, как в его дантяне появилась лампа жизни, напоминающая черный зонтик. Зонт медленно раскрывался и закрывался, излучая при этом зловещую ауру. После нескольких таких движений лампа жизни затвердела и стала одним целым с телом Сюй Цина, наполнив его древностью. Над головой Сюй Цина вырисовывался черный зонт. Он был похож на навес, который источал защитные волны. Он заставлял Сюй Цина чувствовать себя чрезвычайно умиротворенным под ним. В то же время его отверстия дхармы усилились, духовное море внутри них завращалось быстрее, и скорость образования силы дхармы увеличилась. Теперь можно было ощутить часть ауры этого черного зонтика в его силе дхармы. Она казалась дикой, древней и обжигающей. И когда она распространилась по телу, Сюй Цин настолько стал горячим, что даже его одежда превратилась в пепел. Все место наполнилось огненным жаром. Земляная пещера мгновенно высохла и потрескалась, вода снаружи испарялась, а деревья сгорали и превращались в золу. Этот жар все еще продолжал распространяться, пока не охватил весь тропический лес, где находился Сюй Цин. Поднялся бесконечный туман, и на земле появились засохшие трещины. И вскоре, на расстоянии более 9 километров, все деревья были сожжены дотла. Земля стала настолько сухой, что казалось, будто она не видела солнца целых 100 лет. В центре этой засушенной местности почва в пещере Сюй Цина из-за высокой температуры превратилась в черные кристаллы. Он сидел с закрытыми глазами, сохраняя спокойствие. Если бы другие практики возведения основания увидели тело Сюй Цина, они были бы крайне шокированы. Ведь по сравнению с их маленькими отверстиями дхармы, отверстия дхармы Сюй Цина были просто огромными. Кроме того, внутри него также находился большой черный зонт, защищающий его душу. Черный зонтик ярко сиял, освещая все его тело изнутри. Казалось, что в этом свете смутно проявлялся небесный дворец. Спустя долгое время Сюй Цин открыл глаза. Глава 133. Уход от обычной жизни. 206. Когда Сюй Цин открыл глаза, огненная сила в округе более чем на 9 километров вскипела, заставив туман взметнуться к небу. Он превратился в подобие черного зонтика, подавляя и скрывая колебания в этой области. Однако все звери, находившиеся в этой зоне, дрожали. Они прижались к земле, не смея пошевелиться. Одна из причин заключалась в том, что аура Сюй Цина уже была аурой возведения основания, и давление, которое она создавала, было просто поразительным. Другая причина – в нем была лампа жизни. Неизвестно, какие события произошли с этой лампой в прошлом, но она обладала очень тяжелой и злой аурой. По словам капитана, Эта лампа жизни должна была появиться еще во времена до появления разбитого лика Бога. Только те, кто связан с родословной одного из древних императоров или повелителей, могли создать ее с помощью техники высшего уровня. В ту эпоху такие люди уже были редкостью, любой из них мог доминировать над всем вокруг, а единственные культиваторы, которые могли им противостоять, также принадлежали к такой родословной и обладали лампами жизни. После прибытия разбитого лика Бога древние императоры и повелители ушли, поэтому сейчас лампы жизни крайне редко встречаются в этом мире. Только подающие надежды отпрыски могущественных сект и организаций имеют возможность заполучить их. Интересно, чья именно эта лампа жизни? Сюй Цин надел запасной даосский халат, а затем поднял голову и посмотрел на образ черного зонта, сформированного паром и туманом. Через некоторое время он открыл рот и слегка втянул воздух, и весь туман в пределах 9 километров мгновенно откатился назад. В этот момент Сюй Цин словно превратился в вихрь, втягивая через рот и нос весь туман. С исчезновением тумана глаза Сюй Цина стали ярче, словно в них загорелись звезды. А сила дхармы в его теле была настолько сильна, что, казалось, заполнила его до предела и инстинктивно распространялась наружу. Сюй Цин оставался спокойным. Он понимал, что это связано с тем, что он только что вступил на стадию возведения основания, и его тело еще не полностью адаптировалось к этой ужасающей силе. Обычные культиваторы возведения основания образуют один огонь жизни на 30 отверстий дхармы. В результате они чаще формируют 3, прежде чем перейти на новую стадию. Но мои отверстия дхармы позволяют создать 4 огня жизни. Сюй Цин опустил голову и почувствовал внутри себя лампу жизни. В его глазах отразилось предвкушение. Согласно словам капитана, даже в эпоху, предшествующую появлению разбитого лика Бога, было не так много потомков с родословной древнего императора или повелителя, которые могли создать лампу жизни. К тому же у большинства из них была лишь одна. Только те, кто действительно был избран небесами и считался способным стать древним императором или повелителем, могли сформировать множество ламп жизни. Их количество равнялось количеству огней жизни, которые у них были. Я вполне удовлетворен одной. Нужно открыть первые 30 отверстий дхармы как можно скорее. Сюй Цин воспользовался моментом, чтобы тщательно осмотреть себя. Из-за прикрытия черного зонтика, колебания его культивации были не очень заметны, но вот существование черного зонтика гораздо сильнее бросалось в глаза, чем он сам. Поэтому он взглянул на свою тень и послал ей мысль. В ответ та отправила частичку себя внутрь Сюй Цина, чтобы окутать лампу жизни. Когда тень приблизилась к лампе, она задрожала, как будто ее оттолкнули. Однако Сюй Цин заставил ее продолжить, и она не посмела сопротивляться. Под контролем Сюй Цина тень образовала покров, который полностью закрыл лампу. В этот момент все тело Сюй Цина, казалось, потемнело. И хотя колебания возведения основания все еще ощущались, но лампы жизни не было видно. Жаль только, что техника горы и морей находится на слишком низком уровне или достигла своего предела, поэтому я так и не смог продвинуться в ней дальше, Сюй Цин испытал небольшое сожаление. Техника горы и морей оказала ему немалую помощь, но после того, как он довел его до крайности, казалось невозможным больше улучшить его. Но Сюй Цин не мог избавиться от ощущения, что ему чего-то не хватает. В будущем нужно найти способ поднять технику горы и морей на более высокий уровень. Как только моя культивация немного стабилизируется, нужно поспешить вернуться в семь кровавых глаз, зарегистрировать свою культивацию и получить технику возведения основания. Сейчас у Сюй Цина не было техники возведения основания, чтобы открыть новые отверстия дхармы, поэтому он глубоко вздохнул, закрыл глаза и начал медитировать. Время шло, и так прошел месяц. К настоящему времени Сюй Цин отсутствовал в секте уже почти 3 месяца. Колебания в его теле постепенно утихли, а вместе с тенью, окутывающей его лампу жизни, как ни посмотри, он уже мало чем отличался от обычного практика возведения основания. За этот месяц Сюй Цин значительно улучшил свое понимание и контроль над лампой. Когда он открыл глаза, в их глубине сверкнуло что-то похожее на молнию. Спокойно произведя серию ручных печатей, он указал на небосвод. Из его отверстий дхармы вырвалась удивительная сила, которая сосредоточилась в пальце, а затем распространилась прямо в небо. Наверху стало видно полупрозрачное существо. Оно продолжало расширяться и извиваться, пока, наконец, не превратилось в змеишейного дракона. Как только зверь, запрокинув голову и взревел к небесам, его полупрозрачная форма стала становиться видимой. Яростная аура внутри него продолжала нарастать, и змеишейный дракон полностью обрел форму. В итоге он абсолютно ничем не отличался от настоящего, более того, он также излучал колебания возведения основания. Он казался диким и необузданным, черного цвета, с длинной ловкой шеей и гребнем из острых шипов, а его горящие глаза выглядели совершенно реалистичными. Если поместить его в запретное море, то, пока он не начнет сражаться, никто не сможет сказать, что это результат техники. Его спина была похожа на черепаший панцирь, обеспечивая мощную защиту. Рот был полон острых зубов, что придавало ему еще более свирепый вид. А четыре драконьих плавника были настолько впечатляющими, что, очевидно, позволяли ему развивать невероятную скорость в воде. Когда 900-метровый змеишейный дракон завис в воздухе, Сюй Цин встал и пошел к нему. Теперь ему не нужен был талисман полета, чтобы передвигаться по воздуху. Шаг за шагом, словно поднимаясь по лестнице, он направлялся к зверю. Поначалу Сюй Цину было немного не по себе, но после 7-8 шагов он освоился и потихоньку достиг змеиношейного дракона. Дракон опустил голову, и Сюй Цин ступил на нее. Когда он повернулся лицом вперед, дракон взвыл, взмахнул 4 плавниками, и его огромное тело внезапно устремилось в небо, со свистом уносясь прочь. Скорость, которую он развил, была поразительной. Смертные не могли его разглядеть, и даже культиваторы конденсации Ци увидели бы не более чем расплывчатое пятно, если бы только не направили духовную энергию в глаза. В противном случае они углядели бы только Сюй Цина, который стоял в воздухе, заложив руки за спину, и двигался вперед. Это и было возведение основания. Это было точно так же, как тогда, когда Сюй Цин бежал от предка алмазной секты в глубины запретной зоны. Предок двигался вперед, восседая на своем воине-гиганте. Тем не менее, воин-гигант предка не мог сравниться со змеишейным драконом Сюй Цина, будь то с точки зрения уровня материализации или его ауры. Несмотря на то, что они находились на одной стадии, разница между ними была существенной. Сюй Цин спокойно смотрел на землю, направляя дракона к ближайшему городу с телепортационной сетью. Пролетая весь путь, он видел запустение по всей земле, суровую окружающую среду и кости людей, которые пролежали неизвестно сколько времени. Жизнь смертных в этом мире была очень печальной. По сравнению со смертными у культиваторов, казалось, было больше возможностей, но существование инородной энергии, риска мутации и дороговизны ресурсов было достаточно, чтобы заставить многих отчаяться. Единственный способ стать сильнее – это сражаться, но борьба всегда может привести к смерти. Так что культиваторы этого мира тоже в некотором роде бессильны. Поэтому есть люди, подобные предку алмазной секты, у которых, возможно, и было славное прошлое, но в итоге, после определенного тяжелого пути, они решили остаться в одном месте, доминировать там и наслаждаться жизнью, насколько это возможно в этом хаотичном мире. Это был выбор, который имел свои преимущества и недостатки. Сюй Цин тоже думал о таком, но он опасался, что такая жизнь может быть недолговечной из-за неизвестных угроз. Чтобы по-настоящему хорошо устроиться и выжить, ему нужно стать еще сильнее. «Я просто хочу жить в безопасности и достатке до конца своих дней», — Сюй Цин ушел мыслями в себя, пока змеишейный дракон набирал скорость. Постепенно, среди усиливающихся порывов ветра, вдали показался город. Это был не тот город, из которого прибыл Сюй Цин, а другое место с телепортационным массивом. Несмотря на то, что Сюй Цин находился на возведении основания, его бдительность оставалась такой же, как и во время конденсации Ци. Приблизившись, он развеял змеишейного дракона и бесшумно опустился на землю. Он привел в порядок свою одежду, изменил внешность, превратившись в бледнолицего мужчину средних лет, а затем медленно двинулся к городу. Этот город не принадлежал 7 кровавым глазам. Как и Красные равнины, он был точкой телепортации, построенной совместно 7 кровавыми глазами, Пурпурной землей и культом Отверженного пути. Подобное было обычным явлением на континенте Южного Феникса. В конце концов, человеческая раса заселяла немало территорий на континенте, и между несколькими силами существовало множество пустых зон. Эти места были либо границами различных сил, либо ресурсы там были настолько скудны, что и отказываться от них было жалко, но и занимать их не стоило. Но для того, чтобы облегчить путешествие, три стороны создавали города с телепортационными массивами и поддерживали в них порядок. Появление Сюй Цина сразу же насторожило стражников. Несмотря на то, что он спрятал свою лампу жизни и не использовал змеи шейного дракона, его культивацию возведения основания все равно распознали, как только он вошел в город. Если практики возведения основания намеренно не скрывают колебания своей силы, то даже следа ауры от их тела будет достаточно, чтобы заставить культиватора конденсации ЦИ испытывать тревогу. То же самое было и с Сюйцином, когда он находился на стадии конденсации ЦИ. Когда он впервые столкнулся с предком алмазной секты, то испытал сильное потрясение. И это при том, что у предка даже не было огня жизни, и он не мог войти в сияющее состояние. Чем ниже уровень культивации, тем сильнее будет эффект. Только после достижения 8-го уровня конденсации ЦИ можно противостоять этому. Однако чаще всего такое сопротивление оказывалось эффективным только против практиков возведения основания из небольших сект, которые владели обычной техникой культивации и открыли менее 30 отверстий дхармы. Если бы это был кто-то из большой секты, кто уже сформировал огонь жизни и мог войти в сияющее состояние, то даже самые выдающиеся культиваторы конденсации ЦИ не смогли бы спокойно стоять перед ним. Это был совершенно иной уровень. Например, когда во время инцидента у диспетчерского отдела появился управляющий Ли, всего от одной его фразы Сюйцин испытал сильную душевную встряску. Сейчас его прибытие вызвало такую же реакцию у всех культиваторов в городе. Глава 134. Колокольный звон на горе, 207, в хаотичном мире, который существовал после прибытия разбитого лика бога, большинство культиваторов находились на стадии конденсации ЦИ, и лишь немногие из них могли когда-либо достичь возведения основания. Поэтому за пределами городов они были редкостью. Только такие крупные секты, как Семь Кровавых Глаз, могли иметь таких практиков в большом количестве. Поэтому вполне естественно, что прибытие Сюйцина вызвало некоторый переполох. Стражники почтительно приветствовали его, но прежде чем Сюйцин успел дойти до телепортационного массива, он почувствовал волну колебаний, исходящую из дальнего особняка городского лорда. Он нахмурил брови и настороженно посмотрел туда. В воздухе появился луч света, который приблизился и остановился в 9 метрах от Сюйцина. Перед взором всех открылся мужчина средних лет в роскошном одеянии. У него была необычная внешность, и от него исходила сила дхармы. Он внимательно рассматривал Сюйцина. Тем временем Сюйцин взглянул на его шею и одновременно попытался оценить, сколько отверстий дхармы он открыл. «Собрат Даос, могу ли я узнать, по какой причине ты здесь? Меня зовут Чжоу Хэнли, и я из семьи Чжоу в Пурпурной земле. Я был назначен лордом этого города, которым совместно управляют Пурпурная земля, Семь Кровавых Глаз и Культ Отверженного Пути. Я просто иду на телепортацию», — спокойно ответил Сюйцин. Он чувствовал, что у этого человека было открыто не так уж много отверстий дхармы, и, следовательно, у него не было огня жизни. Выражение лица Чжоу Хэнли казалось обычным, но в глубине души он был чрезвычайно насторожен. На самом деле он чувствовал сильную зловещую ауру в незнакомце перед ним. Было очевидно, что этот человек убил много людей, но по его одежде было трудно определить, откуда он родом. Поэтому Чжоу Хэнли не отнесся к ситуации легкомысленно. Особенно примечательно было то, как его волосы встали дыбом, когда собеседник посмотрел на его шею. Больше всего его пугало то, что он не мог определить уровень культивации этого человека. Он беспокоился, что встретил кого-то с огнем жизни. «Прошу». Сердце Чжоу Хэнли выпрыгивало из груди, но он совсем не подавал виду. Он тут же дал распоряжение. Внезапно все пешеходы расступились, и перед Сюйцином открылась дорога, ведущая к телепортационному массиву. Сюйцин оставался спокоен. Он понимал, что Чжоу Хэнли желает, чтобы он как можно скорее покинул город. Он ощущал ауру, распространяющуюся по всему городу, но не от культиваторов, а от каких-то активированных формаций. Сюйцин считал такую осторожность нормальной. Это был город посреди пустыни, поэтому было логично, что они будут опасаться случайного практика возведения основания, появившегося из ниоткуда. Сюйцин кивнул. Вместо того, чтобы идти, он полетел через город к массиву телепортации, поднимая сильный ветер и пыль. Сузив глаза, Чжоу Хэнли быстро последовал за ним. Когда Сюйцин прибыл к порталу телепортации, он увидел, что тот уже расчищен для его использования. Здесь не было случайных людей, только горстка стражников, обслуживающих портал, которые с трепетом склонились перед ним. «Приветствую вас, старший, массив телепортации готов. Куда бы вы хотели отправиться?» Сюйцин посмотрел на них, а затем взглянул на городского лорда, который следовал за ним издалека. Тот явно пытался выглядеть непринужденно, но на самом деле был полностью начеку. Это давало Сюйцину представление о том, что значит быть культиватором возведения основания. Подойдя к порталу, он сказал: «Главный город Семи Кровавых Глаз». Как только он произнес эти слова, стражники, поддерживавшие массив, поспешно кивнули и начали подстраивать массив под него. Только убедившись, что проблем нет, они почтительно отступили на 30 метров. Сюйцин прошелся глазами по телепортационному массиву. Он не разбирался в них, но после многократных перемещений кое-что понял. Он шагнул внутрь, и когда массив телепортации засиял, его фигура мгновенно исчезла. Только когда фигура Сюйцина рассеялась, Чжоу Хэнли вдалеке облегченно вздохнул. Несмотря на то, что он находился на стадии возведения основания, он не хотел провоцировать такого кровожадного человека. Семь кровавых глаз не приветствуют посторонних на возведении оснований, но он направляется именно туда. Маловероятно, что он преступник. Значит ли это, что он культиватор возведения основания семи кровавых глаз? Чжоу Хэнли потрогал шею и покачал головой, больше не думая об этом вопросе. Для него все посторонние культиваторы возведения основания были опасны. Как только появляется человек с огнем жизни, он боится, что его убьют в одно мгновение. Поэтому лучшее решение – как можно скорее отсылать их прочь. В противном случае, если бы действительно произошел конфликт, он бы погиб ни за что в этом диком городе вдали от родных и близких. Его семье будет очень трудно что-либо узнать. В восточной части континента Южного Феникса, где горный хребет истины соединяется с морем, находились семь огромных кроваво-красных глаз, которые пристально взирали на шумный город. В центре города находился массив телепортации, в котором появился Сюйцин. Не успев оглядеться, он внезапно поднял голову, и выражение его лица слегка изменилось. Он почувствовал, как его со всех сторон окутывают мощные колебания. Они ничего не предпринимали, но оставались вокруг него, как будто наблюдали за ним. Сюйцин знал, что происходит. Это была сила формации семи кровавых глаз. Раньше, когда Сюйцин возвращался, он никогда не чувствовал подобного. Но теперь, когда он достиг возведения основания, он сразу понял причину, по которой сторонние культиваторы возведения основания не решались так просто прийти в семь кровавых глаз. Очевидно, что для формации приоритет стадии возведения основания был гораздо выше, чем личность ученика. И хотя его идентификационный жетон в данный момент ярко сиял, пока он не зарегистрирует свою культивацию на горе, он не сможет избавиться от этой слежки. Сюйцин глубоко вздохнул, отвел взгляд и спокойно вышел из массива телепортации. Невидимый заслон формации не привлекал внимания ни культиваторов, ни простых людей. После того, как Сюйцин ушел, он переоделся в приготовленный им даосский халат. Во время своего первого путешествия на остров морских ящериц, он приобрел некоторый опыт, поэтому заранее приготовил несколько запасных комплектов даосских одеяний. Идя по улицам, Сюйцин пытался сдерживать и скрывать свою культивацию, чтобы понаблюдать, произойдут ли какие-либо изменения в невидимом заслоне формации. Однако, несмотря на то, что он до предела скрыл свою культивацию, из-за чего окружающие культиваторы не могли его почувствовать, заслоны наблюдения формации все еще существовали. Это давало Сюйцину более глубокое понимание формации семи кровавых глаз. Интересно, сможет ли покров истины укрыть от формации, размышлял Сюйцин, но не стал пробовать. На данный момент это казалось ему ненужным, и независимо от того, удастся это сделать или нет, риск все равно был. Думаю, пора подниматься на гору. Он взглянул на седьмой пик вдалеке и направился к нему. По пути он проходил мимо множества магазинов. Глядя на равнодушных и торопливых прохожих на улицах и учеников в серых халатах, которые время от времени появлялись, он невольно вспоминал различные события, произошедшие с тех пор, как он пришел в семь кровавых глаз. Сюйцин внутренне вздохнул, но его переполняло предвкушение того, что в будущем он сможет получать не менее 5000 духовных камней в месяц. Когда его шаги постепенно ускорились, вдали показалась знакомая фигура. Появление другой стороны сразу же вызвало трепет у окружающих мирных жителей. В то время как все они уступали дорогу, ученики семи кровавых глаз в толпе вели себя еще более уважительно, а их глаза не могли скрыть зависти. Пришедший был юношей, одетым в светло-пурпурный даосский халат, и когда он шел сквозь толпу, Этот оттенок пурпурного цвета отражал благородство его статуса. В сочетании с его привлекательной внешностью и сильными колебаниями культивации, в глазах толпы этот человек выглядел так, словно сын бога спустился в мир смертных. Это был Чжао Чжунхэн. Они оба заметили друг друга. Если бы это было раньше, Чжао Чжунхэн, скорее всего, сразу же развернулся бы и ушел, не желая говорить с Сюйцином. Однако, увидев Сюйцина сегодня, он хмыкнул и внезапно указал на небо. Тут же в воздухе появился драконий кит запретного моря, который с ревом взмыл в небо и исчез. Эта сцена вызвала восклицания со всех сторон, и даже многие ученики на горе заискивали и хвалили его. Чжао Чжунхэн с самодовольным выражением лица посмотрел на безразличного Сюйцина и гордо произнес: «Я тоже овладел драконьим китом запретного моря». Сюйцин никак не отреагировал, не желая тратить время на Чжао Чжунхэна, он просто продолжил идти. Чжао Чжунхэн нахмурился, когда увидел, что Сюйцин никак не изменился в лице. Ему стало немного не по себе, но произошедшее в море оставило очень глубокий след в его душе, поэтому он просто отбросил все мысли о том, чтобы покрасоваться, и направился к седьмому пику. В этот раз он спустился с горы, чтобы забрать заколку с фениксом, заказанную для старшей сестры Дин, и теперь он собирался подарить ее ей. Продвигаясь все дальше на юг города, Чжао Чжунхэн, в конце концов, приблизился к единственным воротам, ведущим к семи вершинам. В этой части города пешеходов было не так много, поэтому он удивился, когда обнаружил, что Сюйцин все еще идет вперед. В этот момент он понял, что Сюйцин, должно быть, планирует отправиться к вершине. Конечно, Чжао Чжунхэну было любопытно узнать об этом, но, будучи гордым, он не стал расспрашивать. Но через некоторое время, когда к лестнице, ведущей на седьмой пик, оставалось около 300 метров, он, наконец, не смог больше сдерживаться. «Сюйцин, куда ты идешь?» – спросил Чжао Чжунхэн, сделав несколько быстрых шагов, чтобы догнать его. «Иду на гору», – нахмурившись, спокойно ответил Сюйцин. «На гору? Ученикам в серых халатах запрещено подниматься на гору, если они не вызваны. Даже если их призовут, кто-то должен вести их. Только главные ученики могут подниматься на гору в одиночку». Чжао Чжунхэн несколько раз окинул взглядом Сюйцина, но не заметил от него никаких колебаний. Он также не видел никого, кто ждал бы его на горной тропе впереди. Сюйцин не обращал внимания на Чжао Чжунхэна и продолжал идти, пока не достиг ступенек горной дороги. Чжао Чжунхэн усмехнулся, увидев эту сцену. Как только простой ученик зайдет на горную тропу без причины, он будет снесен формацией. «Сюйцин, я думаю, тебе следует». Не успел Чжао Чжунхэн договорить, как Сюйцин, стоявший перед ним с обычным выражением лица, ступил на первую ступеньку. В тот момент, когда его правая нога приземлилась, вся горная тропа вдруг расплылась, и невидимая сила в одно мгновение покатилась к нему, словно что-то подтверждая. Сюйцин поднял голову и посмотрел на горный пик вдалеке. В этот момент культивация в его теле вспыхнула, и аура возведения основания выплеснулась наружу. На седьмой вершине сразу же раздался звон колоколов. Под мелодичные и глубокие звуки Сюйцин поднимался по ступеням. Когда он шаг за шагом продвигался вперед, Чжао Чжунхэн, стоявший позади, был настигнут вспышкой ауры Сюйцина, и его отбросило назад. Его тело задрожало, лицо побледнело, а сам он пребывал в смятении. Во, возведение основания, глава 135, правила горы, 208. Когда аура Сюйцина вырвалась наружу, и зазвенели колокола седьмого пика, с вершины горы вылетели три фигуры. Если сторонний культиватор возведения основания попытается взойти на пик, формация преградит ему путь, и колокола не зазвонят. В это время ему необходимо сообщить свою личность и цель прибытия. Если он пришел навестить кого-то, то формация уведомит этого человека. Только после того, как другая сторона согласится, он сможет подняться на гору под наблюдением формации на всем пути. Так было, когда предок алмазной секты посетил даоса Сянь Юня. Такой звон колоколов означал только одно. На пик прибыл ученик секты, который еще не зарегистрировался, как достигший возведения основания. Конечно, нападение врага – это отдельная тема. В семи кровавых глазах не каждый ученик решает воспользоваться помещениями секты для прорыва к возведению основания. С одной стороны, такие места были дорогими, а с другой – ученики, которые могут пробиться через конденсацию ЦИ в таком хаотичном мире, должны иметь свои собственные возможности, которые выделяли бы их из общей массы. Такие ситуации не были редкостью. В секте, ориентированной исключительно на прибыль, доверие было редким товаром, поэтому около 30% учеников покидали секту ради прорыва к возведению основания. Большинство таких возможностей часто связаны с посещением некоторых руин. В таких случаях другие ученики часто замечали, что кто-то из близких к прорыву ушел, и теоретически могли последовать за ним, чтобы воспользоваться ситуацией. Однако это не приветствовалось. Ведь если об этом станет известно, это может нанести ущерб репутации семи кровавых глаз. Поэтому в секте очень тщательно следили за тем, чтобы не допустить внутренних разногласий, когда речь шла о прорывах к возведению основания. Конечно, такие случаи все же происходили, но те, кто проводил подобные операции, тщательно все планировали и взвешивали, прежде чем наносить удар. Мало кто будет настолько глуп, чтобы пойти на такой риск, основываясь на неизвестных предположениях. Конечно, все это Сюй Цин хорошо обдумал, прежде чем решился покинуть секту для прорыва. Глядя на быстро приближающиеся три фигуры, он стоял на пятой ступеньке в ожидании их прибытия. Во главе стоял мужчина среднего роста в пурпурном халате с круглым лицом. Это был тот самый человек, который вел Сюй Цина на гору, когда тот только вступил в секту. Он же дал Сюй Цину совет по поводу его привычки держать руку определенным образом и сказал, что лучше быть иглой, спрятанной в шелке. Сюй Цин почувствовал ностальгию, увидев его. Тогда он еще не понимал, что значит быть иглой, скрытой в шелке. Но после того, как он побывал в семи кровавых глазах, он осознал, насколько это важно. Сюй Цин многому научился в семи кровавых глазах. Сложив руки в приветственном жесте, он отвесил глубокий поклон трем культиваторам. Его встретили искренним смехом. Круглолицый практик приземлился перед ним и тепло улыбнулся. «Сюй Цин, когда мы только познакомились, я почувствовал, что ты необычный человек. Поэтому я и дал тебе пару советов. А теперь смотри, ты уже стал тем, кого я могу считать равным себе. Большое спасибо за наставление, старший», — поблагодарил Сюй Цин, снова сложив руки. «Нет необходимости обращаться ко мне как к старшему. Ты уже культиватор возведения основания, поэтому мы можем считаться братьями. Младший брат Сюй Цин, я, Чжан Юньши. С этого момента зови меня просто старший брат Чжан». Посмотрев вниз, Чжан Юньши заметил изумленного Чжао Чжунхана. Будучи проницательным человеком, он догадывался, что происходит между ним и Сюй Цином, но не стал придавать этому значения. «Младший брат Сюй Цин, поднимемся на гору, я побеспокою старшего брата Чжана». Сюй Цин вежливо кивнул, а затем сложил руки в сторону двух других практиков возведения основания. Сюй Цин заметил, что большинство культиваторов возведения основания на горе скрывали свои колебания, поэтому он не знал, насколько силен каждый из них, в том числе и Чжан Юньши. Это заставляло его оставаться начеку. Эти двое явно уступали Чжан Юньши по статусу, поэтому, увидев, что он и Сюй Цин знакомы, они слабо улыбнулись, попрощались и ушли. Вот так, в сопровождении Чжан Юньши, Сюй Цин зашагал вперед по горным ступеням. По обеим сторонам дороги стояли большие деревья, листья которых колыхались от морского бриза. Внутри них можно было услышать негромкое пение духовных птиц. Звучание было восхитительным и пробуждало в памяти Сюй Цина образ того дня, когда он впервые проходил по этому пути. «Младший брат Сюй, я уже познакомил тебя с миром в семи кровавых глазах под горой, поэтому сегодня я расскажу тебе о жизни на горе», — спокойный голос Чжан Юньши разносился по дороге. «На седьмой вершине находится 13 старейшин, и все они культиваторы формирования ядра. Под ними находятся культиваторы возведения основания, такие как мы. На данный момент нас более 140 человек. После того, как ты зарегистрируешься сегодня, нас будет ровно 149. Кажется, что это много, но на самом деле это не так. Всего у семи кровавых глаз около 1000 человек. Вот и все. Ты должен знать, что наша секта – одна из четырех главных сил континента Южного Феникса. Вот почему культиваторы возведения основания имеют очень высокий статус. И так везде на континенте. После регистрации ты начнешь получать около 5700 духовных камней в месяц. Точная сумма меняется каждый раз в зависимости от доходов секты. Кроме того, ты получишь право жить на горе, но проживание будет стоить денег. То же самое и с техниками возведения основания. Они теперь не даются бесплатно, как в случае с конденсацией ци. Но ты можешь купить любую из них в зале писаний. Как культиватор возведения основания, У тебя будет 4 привилегии. Первая привилегия предоставляется двумя вариантами. Первый вариант – открыть собственный порт в гавани. Это может быть порт секты или общественный порт. Как владелец, ты будешь делиться прибылью с сектой. При этом тебе придется заниматься управлением и предоставлять первоначальные инвестиции для развития. Если ты не хочешь иметь собственный порт, то можешь завладеть одной из улиц главного города. Все магазины на этой улице будут платить тебе арендную плату. Этот вариант проще, чем первый. Все культиваторы возведения основания могут выбрать один из этих двух вариантов. Не торопись, подумай, какой из них тебе подходит больше. Вторая привилегия заключается в том, что если какой-либо ученик под горой оскорбит тебя, ты можешь убить его на месте. Однако за первого убитого придется заплатить 100 тысяч духовных камней. Если ты убьешь второго, тебе придется выплачивать вдвое больше, и так далее. Ты никогда не сможешь убить кого-то, не заплатив за это, и долг никогда не будет списан. Хотя Чжан Юньши объяснял это с улыбкой, глаза Сюйцина сузились. Это правило должны помнить все культиваторы возведения основания семи кровавых глаз. Неважно, находишься ты за пределами секты или в ней. Всегда нужно думать, стоит ли убивать того, кто слабее тебя. Кстати, если это ученик с одной из вершин, то плата удваивается. Что касается третьей привилегии, то ты можешь выбрать двух учеников под горой или любых других, кого ты одобришь в качестве своих помощников. Они получат право бесплатно жить в городе или практиковать культивацию на пике, зарегистрировавшись под твоим именем. Кроме того, у тебя будет право бесплатно телепортироваться в любой город семи кровавых глаз. Ты также сможешь каждый год раздавать 100 квот на проживание в любом городе семи кровавых глаз. Помни, что в лагерях падальщиков и других небольших городах такие квоты стоят очень дорого, и они доступны только людям с рекомендацией ученика семи кровавых глаз. Последняя привилегия заключается в том, что ты получаешь защиту от семи кровавых глаз. Благодаря этому ни один культиватор формирования ядра извне не посмеет попытаться убить тебя. Если ты заплатишь достаточное количество духовных камней, то даже культиватор зарождения души не решится на твое убийство. Также, если предложишь достаточную награду, в секте обязательно найдется кто-то, кто поможет тебе устранить твоих врагов. Ты должен помнить, что ученики под горой похожи на волчат, в то время как культиваторы на горе – это группа одиноких волков, каждый из которых со своим складом ума и не зависящий ни от кого. Тебе не нужно беспокоиться о том, что культиваторы формирования ядра причинят тебе вред. Снаружи ты предоставлен сам себе, но здесь, внутри секты, член формирования ядра, убивший ученика возведения основания, должен заплатить штраф в размере 1 000 000 духовных камней. То же самое верно и для убийств между практиками возведения основания. За каждое последующее убийство штраф удваивается. Такие долги невозможно списать. Итак, мы возвращаемся к старой теме, стоит ли это того. Чжан Юньши все еще улыбался, но его слова ясно давали понять, в чем заключался статус возведения основания и жестокость горы. «А что насчет обязательств?» – спросил Сюйцин. «Обязательства?» – Чжан Юньши усмехнулся. «Каждый полагается на собственные силы, чтобы бороться, убивать и взбираться наверх, так что у нас нет никаких обязательств перед сектой. Если ты хочешь остаться, будешь получать деньги. Если захочешь уйти, никто тебя удерживать не станет. Но за задания, предложенные сектой, полагается солидная награда, поэтому их обычно спешат выполнить. Если хочешь поднакопить духовных камней, это неплохой вариант. В случае вторжения врага, ради сохранения долгосрочной выгоды, мы, естественно, предпримем соответствующие действия. В конце концов, если мы будем осторожны, то сможем жить очень долго и получать стабильный ежемесячный доход. Конечно, всегда есть вероятность, что враги попытаются перекупить тебя, и ты волен принимать такие предложения, если хочешь. Но подумай, неужели ты считаешь наших врагов глупыми? Во-первых, они знают, что перекупить одного-двух наших культиваторов ничего не стоит. Если бы они хотели провести такую операцию, им пришлось бы перекупить многих из нас. На самом деле, это настолько затратно, что, в конце концов, даже не стоило бы того. Полномасштабные войны с нашими врагами на самом деле могут быть весьма прибыльными, как ты узнал на великом состязании. Поэтому наши ученики обычно стекаются, чтобы принять участие в сражениях. Старейшины на горе также знают, что все мы – волчата, поэтому они не особо беспокоятся о надзоре за нами. Все сводится к прибыли. Те, о ком руководство действительно заботится, это главные ученики, которые пользуются благосклонным отношением со стороны секты. Обучение этих людей в основном основано на сплоченности и чувстве принадлежности. Благодаря объяснениям Чжан Юньши Сюйцин понял гораздо больше о жизни в семи кровавых глазах. На данный момент они были уже на полпути к вершине. Ты пришел в неудачное время. Обычно новоиспеченные практики возведения основания получают возможность поприветствовать владыку. Но недавно все семь владык ушли в море. Видимо, происходит что-то серьезное. Великий старейшина и второй старейшина тоже ушли, а значит, сейчас за все отвечает третий. После того, как ты поприветствуешь его, я отведу тебя к пещере и покажу тебе зал писаний. В этот момент Сюйцин заметил вдалеке большой зал третьего старейшины, в котором он уже бывал. Снаружи он также увидел знакомую фигуру. Это был никто иной, как управляющий Ли, которого третий старейшина держит при себе. Открыв глаза и увидев Сюйцина и Чжан Юньши, управляющий Ли слабо улыбнулся. Как только прозвенели колокола, я догадался, что это ты. Сюйцин поприветствовал управляющего Ли и внимательно посмотрел на него. Хотя собеседник также скрывал свои колебания, но судя по тому, что Сюйцин помнил о нем и ощущал сейчас, он, должно быть, находится на стадии возведения основания и очень силен в пределах этого уровня. Наверное, у него есть огонь жизни, подумал Сюйцин, оставаясь спокойным и собранным. Проходи, старейшина ждет тебя, управляющий Ли перевел взгляд Сюйцина на Чжан Юньши. Чжан Юньши пожал плечами и отошел на несколько шагов, чтобы подождать. Сюйцин глубоко вздохнул и во второй раз вошел в зал. В тот момент, когда он переступил порог, он почувствовал то же самое, что и тогда. Давление от человека, сидящего на другом конце зала, и от которого исходит огромная сила. Но на этот раз Сюйцин смог его четко разглядеть. Это был старик со старческими пятнами на лице, одетый в пурпурно-золотистый даосский халат. Его лицо ничего не выражало, когда он смотрел на Сюйцина. Когда их взгляды встретились, все внутри Сюйцина перевернулось. Глаза старца, казалось, пронзали его насквозь и видели все, что с ним связано. К счастью, лампа жизни была скрыта его тенью, и старец не заметил ее. «Приветствую вас, третий старейшина», — Сюйцин опустил голову и почтительно поклонился. «В таком юном возрасте уже открыл два отверстия дхармы. Неплохо». Затем третий старейшина произнес нечто, что поразило Сюйцина до глубины души. «Так это ты забрал лампу дыхания духа у мерфолков». Глава 136. Облачение в пурпурный халат, 209, эти слова, словно гром, прозвучали в ушах Сюйцина, вызвав легкое потрясение. Но Сюйцин не сильно изменился в лице. Недолго думая, он склонил голову и почтительно ответил. Да, не было необходимости это скрывать. Хотя лампа дыхания духа мерфолков очень ценна, но это не значит, что ее никто никогда не получал. Действия Сюйцина тогда казались скрытными, но на самом деле, если кто-то действительно захочет провести расследование, он сможет найти множество улик. Сюйцин считал, что лгать не стоит, так как это создаст впечатление, что он пытается что-то утаить. «Что ты планируешь с ней делать?» – спокойно спросил третий старейшина. «Продам ее», – Сюйцин, не задумываясь, поднял голову и посмотрел на третьего старейшину. Аура третьего старейшины искажала окружающее пространство, отчего весь зал находился в угнетенном состоянии, а когда он заговорил, это удручающее чувство стало еще сильнее. Его пронизывающий взгляд был таким же, как в прошлый раз, за исключением того, что теперь Сюйцину было легче это переносить. Тогда ему было трудно даже поднять голову, а глаза испытывали острую боль. Когда третий старейшина услышал это, на его лице появилась улыбка. Казалось, он был доволен тем, что Сюйцин был откровенен. «Сюйцин, должен сказать, что я очень высокого мнения о тебе. Раз уж ты сам добыл лампу дыхания духа, я не стану ее требовать. Мне она не нужна, но тебе не мешало бы побыстрее продать ее. В конце концов, люди начнут задаваться вопросом, куда она попала. Если я смог выяснить, что ее взял ты, то и кто-то другой сможет. А теперь дай мне свой идентификационный жетон».